Ты говоришь, как рыцарь былых времен, когда честь ценилась выше злата. В голосе богини послышалось что-то похожее на удивление, а может и уважение. Прими это как дар, а не как плату. Дар от той, кто ценит проявленное милосердие. Я не рыцарь, буркнул я, чувствуя себя немного неловко от таких высоких слов. Но амулет снова замолчал. И сколько я не пытался воззвать Канае, она больше не отвечала. Гром и Рейпс смотрели на меня с немым вопросом и плохо скрываемым страхом, явно слышавшие только мою часть этого странного диалога. «Пошли», — махнул я рукой, стараясь выглядеть как можно спокойнее. «Кажется, нам все-таки указали на еще один сундук с лутом. Не пропадать же добру». Мы двинулись в указанном Анае направлении. Зал действительно оказался недалеко, и тайник тоже. За одной из частично обвалившихся колонн, в полу, под неприметной на первый взгляд каменной плитой, скрывался небольшой, узкий лаз. Внутри обнаружился продолговатый металлический контейнер, потемневший от времени, но удивительно крепкий. Гром и Рейпс, решив, что это очередной сундук, с кряхтением и пыхтением выволокли его на свет. Крышка поддалась с большим трудом, замок давно проржавел. Внутри, на подстилке из какой-то истлевшей, рассыпающейся в прах ткани, тускло поблескивали золотые монеты. Много монет, очень много, а поверх них лежало нечто, отчего у меня на мгновение перехватило дух. Доспех, тончайшая кольчуга, или, скорее, бригантина, сплетенная из тысяч мелких, почти невесомых металлических пластинок, нашитых на все еще целую кожаную основу. Пластинки при этом казались невероятно прочными, отливая каким-то синеватым металлическим блеском. Кольчуга была легкой, как шелковая рубаха, и гибкой, но я нутром чуял, такая защита остановит не только стрелу, но и прямой удар меча. Совесть тут же кольнула острым шилом. Такой артефакт его бы Эрику или Мейнарду, обоим. Но он был один. Делить его на троих, все равно что не делить вовсе. А мне, как командиру, часто оказывающемуся на острие атаки или в самой гуще событий, он был, объективно говоря, нужнее. По крайней мере, я так себя успокоил. Победителей не судят, а выживший командир, полезный командир. И вообще, кто первый нашел, того и тапки, пронеслось в голове циничное, но такое удобное оправдание. Угрызения совести, конечно, остались, но я загнал их поглубже. В конце концов, я рисковал в одиночку, спускаясь сюда. «Помогите-ка мне вот с этим», — скомандовал я, указывая на свой видавший виды нагрудник, и пока парни, отвернувшись, делали вид, что осматривают пустой контейнер, быстро натянул драгоценную кольчугу прямо на свою походную рубаху, под основной, уже привычный доспех. Села идеально, словно по мне шили, совершенно не стесняя движения и почти не добавляя веса. «Так, ящик с монетами забираем», — я кивнул на контейнер с золотом. «И слушайте сюда, орлы, каждому из вас, по 100 сестерциев из этого клада, за молчание и помощь. О том, где мы были и что нашли, ни слова, ни Эрику, ни Мейнарду, ни тем более остальным солдатам. Поняли? Иначе ну, вы знаете, что бывает с болтунами». Глаза у Грома и Рипса округлились от такой неслыханной щедрости, потом они синхронно закивали, как китайские болванчики. 100 сестерциев – это почти пятилетнее жалование солдата ордена. Угроза тоже была понятна и действенна. Наверху, в нашей казарме, я отсчитал из своих запасов обещанное, еще раз строго-настрого напомнив о молчании. Контейнер с оставшимся золотом я, кряхтя от натуги, потащил к Эрику и Мейнарду, которые как раз обсуждали какие-то планы по закупке провизии. Нашел тут, в одном из заброшенных подвалов, пока новые ходы и выходы искал, соврал я, не моргнув глазом и стараясь не краснеть. Похоже, старая заначка какого-то древнего купца или вельможи, который не успел ее потратить. Про спуск в подземелье, про богиню, про змеи уж тем более про кольчугу я, естественно, умолчал. Эрик тут же вцепился в контейнер, как клещ, его глаза загорелись знакомым алчным блеском. Мейнард лишь хмыкнул, но тоже с нескрываемым интересом заглянул внутрь. Золото поделили по-честному, на троих, плюс добавили сестерции, которые Эрик заработал на взятках, торговых операциях и продаже трофеев. У каждого из нас теперь скопилось целое состояние, достаточное, чтобы купить небольшой особняк где-нибудь в тихом месте. «Знаешь, Ростик», — задумчиво протянул Мейнард, пересыпая тяжелые монеты в свой объемистый кожаный мешок. «Регион Каен — это такое место, здесь обычно становятся либо очень богатыми, либо очень мертвыми. часто и то, и другое одновременно. Что-то мне не по себе от такого количества золота на руках, слишком много соблазнов для окружающих. Я понимал его опасения. Большие деньги всегда привлекают большие проблемы, особенно в таком неспокойном мире. А однажды утром в крепость прибыл рыцарь со свитой. Важный, напыщенный, с кислой миной и небольшим отрядом своей личной дружины, таких же лощеных и высокомерных типов, смотревших на нас, как на грязь под ногтями. Ему мы и должны были официально передать нашу позицию и казармы. Скорпионы, правда, мы предусмотрительно разобрали и упаковали. Такая осадная техника на дороге не валяется, обязательно пригодится. Рыцарь был явно не в восторге от своего нового назначения. Он орал на нас, на наших солдат, на каменные стены, жалуясь на дыру, в которую его сослали, на холод, на отсутствие элементарных удобств и вообще на несправедливость мироздания. Мы молчали. Во-первых, он был старше по званию и аристократ, а мы всего лишь старшины-простолюдины, хоть и с немалым боевым опытом. Во-вторых, спорить с идиотом себе дороже, только время терять. Жалко было бросать казармы. Мы вложили в них столько сил и средств, почти обжились, даже сдружились с некоторыми местными жителями, которые после истории с мэром-предателем смотрели на нас с уважением и благодарностью. Но приказ есть приказ. Собрались, упаковались, посмотрели на казармы в последний раз. Построив нашу роту, мы под недовольное сопение нового коменданта и злобные взгляды его дружинников, четким строем покинули ущелье Двойной Луны, выйдя на заснеженный, но уже подтаивший под лучами весеннего солнца тракт. Впереди лежала неизвестность. Но, по крайней мере, мы уходили отсюда живыми и, черт побери, неприлично богатыми. Путь до Плеевы, нового места нашей дислокации, занял несколько дней. Как это бывало и до этого, мы не спешили, делали большие остановки, закупались провизией, выдали солдатам жалование из общей казны, забредали на рынки, спали подолгу. Кто знает, какие беды ждут нас на новом месте службы. Нет той беды, что пройдет мимо нас стороной. Город оказался полной противоположностью нашей мрачной горной крепости. Расположенный в широкой, плодородной долине, он встретил нас почти по-летнему теплым солнцем, хотя снег еще лежал на дальних полях и в тенистых лощинах. Плиева была городом мирным. Здесь жили в основном крестьяне, рыбаки, чиновники, многочисленные купцы и ремесленники. Аккуратные домики с черепичными крышами, оживленный рынок, где пахло свежим хлебом, копченой рыбой и какими-то пряностями, дым из печных труб, смешивающийся с чистым весенним воздухом. После сурового, вечно воюющего Каенна это место казалось настоящим раем. Наша рота поступила под командование полковника Курца Винхарида. Полковник, высший чин, доступный не аристократу в армии ордена, и по своему реальному влиянию и авторитету Курц, по слухам, стоял выше многих простых рыцарей. Слухи о нем ходили разные. Говорили, что он стар, хитер, как старый лис, прошел не одну войну и съел на этом деле ни одного недруга, в том числе и в вопросах подковерных игр и в прямой честной драке. В тот же день он вызвал нас троих к себе в кабинет. Небольшая, скромно обставленная комната в городской ратуше, заваленная картами, свитками и какими-то служебными бумагами. Сам полковник, подтянутый, несмотря на седину в волосах и морщины у глаз, с цепким, пронзительным взглядом и тонкими, чуть насмешливыми губами. Он принял нас один на один, без адъютантов и прочих лишних свидетелей. Итак, герой ущелья Двойной Луны, начал он без предисловий, его голос был сухим, как осенний лист, но неожиданно сильным. Дошли до меня слухи о ваших подвигах, и, честно говоря, я считаю вас обыкновенными выскочками и трусами, которым просто дьявольски повезло несколько раз подряд. Мы переглянулись. Начало разговора не предвещало ничего хорошего. Смею заверить вас, господин полковник, Эрик тут же принял свой самый дипломатичный и располагающий вид, мы не трусы. В каждом бою наша рота сражалась отважно и, что немаловажно, каждый раз одерживала победу, выполняя поставленную задачу. Ах, победы! Курц усмехнулся, медленно загибая пальцы на руке. Давайте-ка разберем ваши так называемые победы. Орков вы одолели, потому что напали на сонных, пьяных и расслабившихся после удачного набега. Гномов утопили в болоте, как слепых котят, воспользовавшись их тяжелым вооружением и незнанием местности. А этих последних наемников на мосту там вообще какая-то мутная история с алхимией, возможно, даже запрещенной магией. Так что не надо мне тут рассказывать сказки про невиданную отвагу и воинское мастерство. Я слишком стар для этого дерьма. Я не выдержал. Чувство несправедливости захлестнуло. Господин полковник, вмешался я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все кипело от возмущения. Скажите, вам нужна красивая победа, как в рыцарских романах, чтобы министрели потом сложили о ней песни, или вам нужна просто победа, эффективная и с минимальными потерями? Да, мы не воевали так, как написано в уставе ордена, про отвагу и стойкость в прямом столкновении, как потом пишут в поэмах и поют на пирах. Зато мы побеждали. Каждый раз. Скажите, если завтра, не дай бог, случится серьезное сражение, вы предпочтете, чтобы наша рота проявила военную хитрость и снова победила, пусть и неблагородно с точки зрения каких-нибудь придворных стратегов, или чтобы ваши войска, включая нас, героически полегли, но зато красиво и по всем правилам? Курц на мгновение замолчал, внимательно изучающе глядя на меня. Его губы поджались, а в колючих глазах мелькнул какой-то неожиданный интерес. «А ты не так прост, как кажешься на первый взгляд, малец-старшина», — наконец сказал он, и в его голосе уже не было прежней издевки. «Поэмы и песни пишут дураки, которые пороху не нюхали и настоящие войны в глаза не видели. Я старый солдат, парень, и я всегда предпочту победу, даже если она будет добыта хитростью, подлостью и нарушением всех писанных и неписанных правил. Героически погибнуть – это удел идиотов и плохих командиров». Он открыл ящик своего массивного дубового стола и достал три пары тонких стальных эполет с выгравированным гербом ордена. «Это символ старшин ордена, заслуженный. Носите с честью. Мне доложили о том, что граф вас повысил. Благодарю, господин полковник». Эрик снова взял инициативу в свои руки. Его лицо расплылось в довольной улыбке. «И, раз уж мы заговорили о делах практических и перешли к взаимопониманию, до меня дошли некоторые слухи о некоторых финансовых затруднениях, которые вы, возможно, испытываете. Долги по карточной игре, если не ошибаюсь. Орден, как известно, азартные игры среди своих офицеров не слишком приветствует». Курц побагровел так, что его лицо стало похоже на перезрелый помидор. «Ах ты, щенок, да как ты смеешь, я тебя...» «Не горячитесь, полковник», Эрик оставался невозмутим, словно говорил о погоде. «Я тоже предпочитаю изучать досье своих собеседников перед важным разговором, особенно если от этого разговора зависит многое. Так вот, мне удалось, скажем так, сэкономить для нужд нашей роты некоторую сумму, 2000 сестерциев. Этой суммы, как я понимаю, с лихвой хватит, чтобы покрыть все ваши текущие долговые обязательства и избежать неприятного судебного разбирательства». Курц тяжело дышал, но уже не кричал. Он буравил Эрика взглядом, в котором смешались ярость, удивление и любопытство. «И чего ты хочешь взамен, мздодатель недоделанный? Мою душу, всего лишь дружбы, господин полковник», широко улыбнулся Эрик, «и небольшого административного понимания. Мы бы хотели, чтобы наша рота осталась отдельным, самостоятельным подразделением, чтобы вы не ставили нам в командира очередного напыщенного индюка или клинического идиота вроде рыцаря Нейвика, и чтобы командование ротой осталось за нами, тремя старшинами. Мы уже сработались. 3 старшины на одну роту, это многовато, даже для ордена», проворчал Курц, но глаза его уже хитро блестели. «Обычно и одного хватает, а то и толкового сержанта. Но деньги мне действительно нужны, и срочно». Он задумался на минуту, барабаня пальцами по столу. «Хорошо, я издам приказ о преобразовании вас в специальную саперную роту, якобы для штурма замков и прочих сложных инженерных работ. В составе такой роты может быть сколько угодно простолюдинов, и ни один рыцарь по доброй воле к вам служить не сунется. Работа грязная, неблагородная, опасная, а 3 командира-специалиста для такой специфической роты – это вполне нормально и объяснимо. Письменный приказ, господин полковник», тут же вставил Мейнард, верный своей педантичной привычке. Курц усмехнулся. «Люблю порядок и предусмотрительность. Молодец, здоровяк, не зря подсцена тебя ругался». Он ловко набросал на листе гербовой бумаги соответствующий приказ, поставил свою размашистую подпись и тяжелую полковую печать. «Обмен», Эрик молча выложил на стол увесистый мешок с монетами. Мейнард получил приказ. Сделка состоялась. «Нас отправили на границу ордена, ближе к горам, в старый, полуразрушенный форт километрах в 20 от Плеевы. Вокруг только фермы да распаханные, но еще не засеянные поля, кое-где покрытые снегами. Захолустье, одним словом. Но здесь, по крайней мере, было тихо и спокойно. И, что удивительно, В ведомстве полковника Курца действительно царили порядок и дисциплина, по крайней мере, в финансовых вопросах. Нашей роте впервые за все время службы исправно выплатили жалование и выдали деньги на содержание и обустройство. Сумма была не бог весть какая, но сам факт это было непривычно и приятно. Глава 22. Выдох, вдох. Мы по старой привычке тут же взялись за обустройство нового места службы. На свои, уже изрядно пополнившиеся после приключений в крепости Двойной Луны, средства закупили у местных крестьян и ремесленников стройматериалы, починили прохудившуюся крышу форта, остеклили, и по местным меркам это дорого, окна казармы, сколотили крепкие двухъярусные нары вместо трухлявых старых. У окрестных фермеров раздобыли свежие соломы для матрасов и несколько десятков теплых овечьих одеял. Через неделю наша казарма снова напоминала приличное жилье, а не ночлежку для бомжей, как до этого. Солдаты были довольны. Они уже привыкли, что под нашим командованием быт налаживается быстро, качественно и, что немаловажно, за наш счет. Совместная служба, пережитые опасности, постоянные стычки и наша неизменная, хоть и не всегда афишируемая, забота о них сплотили роту в единый, хорошо отлаженный организм. Парни доверяли нам, пожалуй, больше, чем собственным семьям, которых у многих здесь, в этом чужом мире, и не было. Они знали, что у нас, их командиров, есть свои тайны и свои скелеты в шкафу, но ценили то, что мы не бросаем их на произвол судьбы, не воруем их пайки и не рассматриваем их как пушечное мясо, как это делали многие другие командиры ордена. Большинство тех, с кем они вместе попали в эту мясорубку из другого мира, уже давно кормили червей на полях сражений или сгинули в безымянных могилах. Наши же бойцы были живы, сыты, обуты и одеты, еще и при деньгах. Однажды, в один из редких солнечных дней, к нам в форт нагрянула проверка от самого командора ордена. Какой-то ленивый, обрюзгший чинуша с вечно недовольным выражением лица и бегающими глазками. Мейнард тут же устроил показательные тяжелые физические тренировки. Солдаты с преувеличенным усердием и громкими криками таскали тяжеленные бревна и маршировали по плацу, покрываясь настоящим потом и пылью. Я, в свою очередь, пока проверяющий торчал на улице, велел убрать из казармы все новое и красивое, оставив только самое необходимое и старое, чтобы создать у проверяющего впечатление суровой, почти нищенской солдатской жизни. Эрик же, недолго думая, метнулся на соседнюю ферму и организовал у знакомых крестьян бочонок отменного местного пива и целый копченый окорок, которыми и угостил важного гостя после тщательного осмотра. Тот быстро успокоился, расслабился, подобрел и в своем служебном журнале начертал, что службу солдаты в форте номер такой-то несут исправно, хоть и в тяжелейших условиях, но против ордена и своего непосредственного командования не бунтуют, а значит, командиры, молодцы, держат дисциплину. Получив ящик местного вина в качестве материальной благодарности от Эрика, проверяющий отбыл во свояси, пообещав доложить командору о нашем рвении. Рота вздохнула с облегчением, жизнь вернулась в привычное, размеренное русло. Так прошла зима, незаметно подкралась весна, снег на полях окончательно растаял, земля задышала теплом и влагой, на деревьях набухли почки. И вот однажды, когда солнце уже ощутимо припекало, а в воздухе пахло молодой травой и цветущими садами, по пыльной дороге мимо нашего форта промчался всадник. Он не кричал, не махал руками, не трубил в рог, просто скакал во весь опор, пригнувшись к шее взмыленной лошади, а на его копье, как зловещий цветок, трепетал на ветру привязанный кусок ярко-красной ткани. В армии ордена Ребахтал это означало только одно – война. Погоня за одиноким всадником, мелькнувшим на горизонте, как привидение, и также быстро растворившимся в утренней дымке, предсказуемо окончилась ничем. Мы за ним погнались, но пешком. Пешком коня не догнать, а местность, изрезанная оврагами и перелесками, играла ему на руку. Весна в этих краях, как оказалось, была дамой капризной и весьма неаккуратной. Ну и хрен с ним, с этим летучим голландцем, сплюнул я, оттирая грязь с лица. Похоже, он не горел желанием с нами знакомиться. Поехали в Плееву, может, там хоть какие-то новости узнаем, кроме прогноза погоды от местных ворон. Плеева, ближайший крупный город и административный центр этого участка владения ордена, встретила нас гулом и суетой, несвойственной обычному провинциальному захолустью. На главной площади, где обычно торговали всякой снедью да местными поделками, сейчас толпился народ, возбужденно переговариваясь. В центре, наскоро сколоченном помосте, стоял глашатай в ливрее ордена язычным, хорошо поставленным голосом зачитывал какой-то указ, и посему доблестный орден ребахтал, не в силах далее терпеть наглые провокации и посягательства на свои исконные земли со стороны вероломного альянса Солнечной Чектари, объявляет оному альянсу войну. Да поможет нам наш Бог-покровитель и братья его, смотрящие на нас с небес, и да сопутствует удача нашему праведному оружию. Слова «война» и «альянс Солнечной Чектари» повисли в воздухе, как топор палача. Я переглянулся с Эриком и Мейнардом. Кажется, наша тихая гавань в ущелье двойной луны вот-вот превратится в эпицентр бури. Альянс Солнечной Чектари, задумчиво протянул Эрик, его глаза сузились, сканируя толпу. Это 13 герцогств, объединенных под одним знаменем. У них рыцари, как у дурака Махорки, и воины весьма недурственные, если верить слухам. Главная их проблема – хроническая нехватка земель. А мы, получается, сидим как раз на границе с ними. И захотят они завоевать, считайте, эту часть Каенна, для чего вытащат из старых учебников истории какие-нибудь лживые политические обоснования. Дескать, эта земля исконно им принадлежала, а мы тут оккупанты и агрессоры. Классика. Вот оно и наше везение, проявило себя, хмыкнул я. Интересно, о каком оскорблении вещал глашатай? Наверняка какая-нибудь очередная оскорбленная честь или спорная территория размером с мой огород. Эрик кивнул. Я останусь здесь. Попытаюсь пробраться в штаб Курца и разузнать детали. Информация, тоже оружие, причем иногда посильнее меча. А вы с Мейнардом не теряйте времени, пройдитесь по рынку. Закупите провизии для роты, пока цены не взлетели до небес. И, он на мгновение задумался, присмотритесь к инструментам. Наша рота хоть и числится саперной по бумагам, из инвентаря у нас только боевое оружие да пара ржавых лопат, которые мы у крестьян купили за недорого. Мейнард, до этого мрачно созерцавший суету, оживился. Правильно, Эрик, давно пора. Какие мы к черту саперы без кирок, лопат, топоров и пил? Это не армия, а сборище вооруженных бродяг. Рынок уже гудел, как растревоженный улей. Новость о войне разлетелась мгновенно, и цены на муку, зерно, соль и вяленое мясо поползли вверх с пугающей скоростью. Мы с Мейнардом, расталкивая локтями паникующих обывателей, принялись методично скупать все необходимое. Немец торговался яростно, сбивая каждый лишний сестерций, его лицо при этом выражало такую суровую решимость, что торговцы, поначалу пытавшиеся нажиться на военной истерии, быстро скисали и уступали. Я же больше следил за тем, чтобы нас не обвесили и не подсунули гнилье. Помимо продовольствия, Мейнард настоял на покупке целого арсенала саперного инструмента. Два десятка новеньких, сверкающих сталью кирок, столько же лопат с крепкими черенками, топоры, пилы, мотки веревки, даже несколько тяжелых кувалд. «Война – это не только махание мечами, ростик», – поучал он меня, деловито проверяя качество стали на очередной лопате. «Это еще и рытье окопов, строительство укреплений, наведение переправ. Мы должны быть готовы ко всему. Чтобы увести все это добро, пришлось купить у знакомых крестьян, с которыми мы уже успели наладить кое-какие контакты, три крепкие телеги, запряженные выносливыми, хоть и не слишком резвыми мулами. Крестьяне, узнав о войне, лишь тяжело вздыхали, но от продажи не отказывались, лишняя монета в хозяйстве никогда не помешает, особенно в такие смутные времена. Отношения с местным населением у нас складывались на удивление ровно. Мы не грабили, платили честно. Да и слава о нашей газовой атаке на мосту и разгроме наемников внушала определенное уважение. Вернувшись в наш форт, мы застали роту в полном составе. Солдаты, уже прослышавшие о войне, с тревогой и любопытством ждали новостей от командиров. «Ну что, орлы», — начал я, когда все собрались во дворе казармы, «боюсь, спокойная жизнь для нас закончилась, так толком и не начавшись». Орден официально объявил войну альянсу Солнечной Чектари, а это значит, что скоро здесь будет жарко, и оно же как главное, не стать дровишками в этом пламени. Солдаты слушали молча, их лица были серьезны, за последние месяцы они повзрослели, превратившись из испуганных новобранцев в закаленных бойцов, и новость о войне, хоть и неприятная, не вызвала паники. Пока я обрисовывал ситуацию, Мейнард, не теряя времени, уже осматривал купленные телеги и наши отремонтированные скорпионы. В его голове, похоже, зрел очередной инженерный план. «Эй, Ростик!» — позвал он меня. «Помнишь, в той книжке Эрика, по фортификации, Был чертеж колесная база для перевозки тяжелых стрелковых установок. Думаю, мы можем приспособить эти телеги. Скорпионы тяжелые, таскать их на руках по полю боя то еще удовольствие. А так будут мобильные огневые точки. Тачанка, значит, хмыкнул я, вспомнив картинки из учебника истории другого мира. Отличное название, звучит грозно. Мейнард непонимающе посмотрел на меня. Тачанка, что это значит? Длинная история, отмахнулся я, из другой войны, из другого мира. Главное, я поддерживаю, это должно сработать. К вечеру вернулся Эрик, как всегда невозмутимый и немного усталый. Он скептически оглядел наши приготовления, особенно тачанки Мейнарда, которые тот уже начал мастерить с помощью нескольких толковых солдат. «Готовитесь к параду победы, я смотрю», — усмехнулся он. «Можете расслабиться, джентльмены. Война, конечно, объявлена, и весьма серьезная. Дипломатический казус вышел знатный. Какой-то из герцогов Альянса то ли увел любимую лошадь у нашего командора, то ли плюнул ему в суп на приграничном пиру. Детали туманны, но результат налицо. Однако, он сделал эффектную паузу, обводя нас взглядом. Однако сейчас в горах началось активное таяние снегов. Все дороги, если их можно так назвать, превращаются в непролазные болота. Реки выходят из берегов. Наступает то, что у вас на родине, Ростик, кажется, называют распутицей. А в распутицу, джентльмены, никто не воюет. По крайней мере, большие армии точно сидят по своим лагерям и ждут, пока земля подсохнет. А как же воля командора? Подал голос капрал Увалень, наш специалист по простым вопросам. Он же, наверное, горит желанием немедля раздавить этих зазнавшихся соседей кованым сапогом ордена. Эрик криво усмехнулся. Капралу Увальню легко хотеть, сидя в теплой казарме. Но даже всемогущий командор ордена не может приказать грязи высохнуть, а рекам вернуться в свои русла. Так что у нас есть время. Несколько недель, может, даже месяц. Нужно использовать его с умом. И мы использовали. Пока большие шишки в штабах двигали флажки на картах и писали грозные приказы, мы, трое землян, переодевшись в простую гражданскую одежду, чтобы не привлекать лишнего внимания, колесили по окрестным землям. Весна вступала в свои права. Склоны гор, еще недавно покрытые снегом, сейчас пестрели яркой зеленью молодой травы и первыми цветами. Воздух был свежим, пахнущим талой водой, прелой листвой и дымком из крестьянских труб. Ручьи весело журчали, сливаясь в бурные потоки, а солнце, все чаще проглядывавшее сквозь тучи, приятно грело. Пейзажи напоминали мне Швейцарию, которую, впрочем, я видел только на картинках. Такие же величественные горы, изумрудные долины, чистые озера, только без банков на каждом углу и назойливых туристов. Мы объезжали поля, осматривали дороги, прикидывали возможные места будущих сражений. Информация, которую собирал Эрик, была бесценна. Тем временем в Плееву и другие ближайшие города стягивались войска ордена со всех концов их обширных владений. Город превратился в огромный военный лагерь, где смешались говоры разных провинций, брецание оружия и ржание тысяч коней. В одном из небольших торговых поселков, притулившемся у перекрестка двух пыльных дорог, мы забрели в местный кабак, чтобы перекусить и пропустить по кружке эля. За стойкой суетился молодой, словоохотливый трактирщик по имени Мартин. Эрик, с его талантом располагать к себе людей, или, скорее, развязывать им языки, быстро нашел с ним общий язык. Пара кружек крепкого местного пива, несколько удачных шуток, и Мартин, раскрасневшись и оживившись, уже рассказывал нам свою историю. Оказалось, что он не всегда был хозяином этой скромной харчевни. Раньше он держал трактир в столице одного из герцогств Альянса Солнечной Чектари, но был вынужден бежать из-за каких-то долговых проблем или неудачного романа. Тут его рассказ становился еще более туманным. Видимо, его улыбка растопила не то сердце, что надо, и поймали его в спальне, где его быть не должно было. Эрик, осторожно направляя разговор, выудил из него массу полезных сведений. Мартин, ностальгируя по старым добрым временам и явно желая похвастаться своей осведомленностью, подробно описал военную мощь Альянса. Их главная сила – тяжелая, прекрасно обученная и дисциплинированная пехота, способная выдержать любой удар, и многочисленные отряды конных рыцарей, закованных в дорогую броню. Эрик слушал внимательно, время от времени делая какие-то пометки в своем неизменном блокноте. Я заметил, как он незаметно подливал Мартину пиво, и как тот, все больше хмелея, становился все более откровенным, но промолчал. Методы Эрика не всегда были безупречны с точки зрения морали, но они давали результат. Вернувшись в свой форт, мы расстелили на столе в нашей маленькой штабной комнатушке новенькую, подробную карту региона, которую Эрик где-то раздобыл. Отметили на ней все крупные поля и долины, подходящие для сражения двух больших армий. По нашим прикидкам, и Орден, и Альянс могли выставить примерно по 35-40 тысяч человек, огромная цифра по меркам этого мира и этой эпохи. Изучив карту, мы пришли к неутешительному выводу. Единственное место, где могли сойтись такие силы, это обширная равнина у небольшой деревушки Хайборг, поля, которые год от года засевают рожью. Других подходящих участков на многие километры вокруг просто не было. На следующий день мы втроем отправились на прием к полковнику Курцу. Его штаб в Плееве гудел, как разгневанный улей. Адъютанты носились туда-сюда с бумагами, офицеры громко спорили над картами, а сам полковник выглядел измученным и раздраженным. Несмотря на занятость, он принял нас почти сразу. «А, это вы, герой ущелья Двойной Луны». Он устало потер лоб. «Рад вас видеть, хотя повод для встречи не самый приятный. Боюсь, мне придется вас немного подвинуть». Мы переглянулись. «В каком смысле, господин полковник?» – осторожно спросил Эрик. Мы-то шли к нему со своим разговором, но он начал говорить раньше. «В прямом», – вздохнул Курц. «Ко мне прибывает маркиз Эрик Айтеман со своей свитой. Человек он, мягко говоря, непростой, мстительный, злопамятный и крайне обидчивый. А свободных помещений в Плееве, подходящих для его титулованной задницы, не осталось. Все, что можно и нельзя, уже занято войсками. Ваш форт в ущелье – единственное более-менее приличное место, куда я могу его и его прихвостней, то бишь, подразделение, запихнуть, чтобы он не мозолил мне глаза. Так что, уважаемые старшины, прошу прощения, но вам придется освободить форт». Прежде чем кто-либо из нас успел что-то возразить, я шагнул вперед. «Мы понимаем, господин полковник, приказ есть приказ, но, раз уж так вышло, не могли бы вы перебросить нашу роту, скажем, в деревеньку Хайборг? Она, насколько я знаю, находится на стратегически важном направлении, и лишний гарнизон там не помешает». Курц удивленно поднял бровь, но спорить не стал. Ему, очевидно, было глубоко наплевать, куда денется наша рота, лишь бы освободить место для капризного маркиза. «Хайборг. Ну, Хайборг так Хайборг. Мне, по большому счету, все равно. Главное, чтобы вы съехали из форта до завтрашнего полудня». Он быстро набросал приказ, поставил свою размашистую подпись и печать. «Вот, держите. И удачи вам, куда бы вы ни пошли и в какой заднице ни оказались». Утром следующего дня наша рота покидала ставший уже почти родным форт. Мы не стали дожидаться прибытия маркиза и его свиты. Солдаты, узнав, что их выселяют ради какого-то напыщенного аристократа, которого они в глаза не видели, но уже заочно не взлюбили, действовали с особым энтузиазмом. Мы собрали все, не только оружие, боеприпасы и продовольствие, но и тюфяки, одеяла, котлы, сковородки, даже наспех сколоченные лавки и столы. Каждый солдат тащил на себе столько, сколько мог унести, нагрузившись, как вьючный мул или турист-экстремал, отправившийся в месячный поход. Наш караван из трех телег, груженных доверху, и сотни пеших солдат, обвешанных поклажей, медленно двинулся в сторону Хайборга. Переход занял почти весь день. Шли мы медленно, сказывался тяжелый груз, но к вечеру, когда солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая небо в багровые тона, мы наконец добрались до места. Хайборг оказался типичной для этих мест деревушкой. Несколько десятков приземистых, крытых соломой или дранкой домов, разбросанных по склонам холма, церковь с покосившейся колокольней, да пара колодцев. Мы отыскали старейшину, крепкого, седовласого мужика с обветренным лицом и цепким, мудрым взглядом. «А, вояки», — он усмехнулся, разглядывая нас. «Это в связи с войной вас к нам, значит? Ну, располагайтесь. Война – дело привычное. Я и сам когда-то лямку тянул, один из тех немногих дураков, кто до увольнения в запас по старости дожил. Он оказался ветераном, бывшим пехотинцем ордена, на удивление сговорчивым и отнесся к нам с пониманием, почти по-отечески. Договорился с одним из местных фермеров, чтобы тот пустил нас в свою пустующую конюшню, большое, но порядком запущенное строение на окраине деревни». Глава 23. Разная причина, одно направление. Следующее утро началось с привычной для нашей роты работы обустройства на новом месте. Но на этот раз Мейнард и Эрик поставили задачу не просто сделать конюшню пригодной для жилья, а превратить ее в незаметный, но хорошо укрепленный опорный пункт. «Внешне ничего не должно измениться», – инструктировал Мейнард солдат, – «чтобы никакая вражеская разведка, даже магическая, не заподозрила, что здесь прячется целая рота. Все должно выглядеть так, будто конюшня по-прежнему пустует». Работа закипела. Мы оборудовали спальные места на просторном чердаке, под самой крышей, стараясь не нарушать ее внешний вид. Кухню и туалеты пришлось делать очень компактными, маскируя их под груды старого сена или хозяйственной утвари. Мейнард лично руководил укреплением окон, изнутри были установлены прочные деревянные решетки, невидимые с улицы. Двери и ворота были усилены металлическими полосами, а в стенах проделаны узкие, замаскированные бойницы. Конюшня на глазах превращалась в настоящий маленький форт. Весна продолжала свое шествие, то радуя теплыми солнечными днями, то обрушиваясь на землю короткими, но яростными грозами. Ливни хлестали так, что ручьи превращались в ревущие потоки, а дороги – в сплошное месиво. Но работа не останавливалась. Для выходов за пределы конюшни мы обзавелись десятком комплектов крестьянской одежды и разгуливали в ней. Я, обследуя территорию вокруг конюшни, наткнулся на заваленный мусором и землей старый колодец. Собрав нескольких солдат, мы за пару часов расчистили его, и вскоре у нас был собственный источник свежей, холодной воды. Небольшая, но важная деталь для автономного существования. Вечером, когда основные работы были закончены, Эрик достал из своих запасов небольшой, тускло поблескивающий амулет из темного камня, купленный им когда-то на черном рынке за немалые деньги. Пробормотав несколько слов на неизвестном языке, он активировал его. Амулет едва заметно задрожал и испустил слабую, почти невидимую волну энергии, которая окутала нашу конюшню, словно тончайшим покрывалом. «Маскировка от магического обнаружения», — пояснил Эрик, пряча амулет. «Не стопроцентная гарантия, конечно, но шансы, что нас заметят раньше времени, значительно уменьшаются. Теперь мы были здесь, в Хайбарге, в месте, где потенциально грянет буря. Затаились, как хищники в засаде, и ждали, что принесет нам эта кровавая весна. Ждали, когда высохнет грязь и две армии сойдутся на этих мирных ржаных полях, чтобы решить, кому будет принадлежать эта земля, и какое место в этой бойне будет отведено нам. Мы сидели на грубо отесанном бревне у перекрестка двух пыльных, едва просохших дорог. Вернее, сидел я, впитывая редкое тепло весеннего солнца и чувствуя, как оно прогоняет промозглую сырость из костей. Странное ощущение, словно тело постепенно оттаивает после долгой зимы, но душа все еще скована ледяным предчувствием беды. Мейнард беспокойно бродил, как тигр в клетке, мерил шагами обочину. Его тяжелые сапоги с глухим стуком вминали в землю прошлогоднюю листву. Каждый шаг оставлял четкий отпечаток. Он ступал крепко и тяжело, глубокий след человека, привыкшего нести на своих плечах тяжесть не только доспехов, но и ответственности. С каждым проходом его лицо становилось все мрачнее, желваки на скулах ходили ходуном, выдавая внутреннее напряжение. Эрик, прислонившись к морщинистому стволу старой ивы, растущей у развилки, лениво точил нож о брусок. Движения его были медитативными и точными, и всем своим видом он изображал полное, почти оскорбительное спокойствие. Только глаза, холодные и цепкие, выдавали, что в голове его крутятся колесики, просчитывая варианты, оценивая риски, взвешивая шансы. Лезвие поблескивало на солнце при каждом движении, завораживая своим смертоносным сверканием. Вокруг царила обманчивая идиллия. Воздух был густым и сладким, пахнущим талой землей, молодой клейкой листвой и дымком из печных труб, что лениво вились над крышами домиков Хайбарга. Где-то вдалеке кричали птицы, возвещая о приходе весны, а ветер доносил запах свежевспаханной земли. После промозглой сырости конюшни, которую мы переоборудовали, приспособили под казарму, сидеть вот так было почти блаженством. Почти, если бы не давящее, как могильная плита, чувство надвигающейся беды. «Напомните мне еще раз, какого черта мы тут делаем?» — нарушил тишину Мейнард. Его голос, даже в полголоса, был похож на скрип несмазанных ворот. «Мы знаем, что генеральное сражение будет здесь. Мы знаем, что Альянс превосходит Орден в тяжелой коннице. Мы сидим почти что в эпицентре будущего ада, одев одежду, которая по качеству как мешки из-под картошки, и ждем, когда на нас обрушится вся мощь 13 герцогств. Это как ждать артиллерийского удара, зная точные координаты, но не двигаясь с места. Мы точно не конченые идиоты. Он резко остановился, с силой вонзив каблук в землю. Отколовшийся кусок засохшей грязи отлетел в сторону, как символ его раздражения. Я почувствовал, как его тревога отзывается во мне, заставляя сердце биться чаще. В голове мелькнула мысль. Ачивка разблокирована. Сидение на пороховой бочке. Эрик лениво потянулся, как сытый кот, и усмехнулся, не прекращая своего медитативного занятия. Звук стали, скользящий по камню, был единственным резким звуком в этой пасторали. Вопрос риторический, мой германский друг. Но если тебе нужен ответ, то он прост. Мы здесь, потому что у каждого из нас своя мотивация, которая, как ни странно, привела нас в одну и ту же точку. Ты, Мейнард, он перестал точить нож и посмотрел на немца, его глаза были холодны и проницательны, здесь, потому что ты человек дисциплины и долга, порядка. Для тебя приказ, долг и честь, не пустые слова, даже если ты этого никогда не признаешь. Ты не можешь просто так сидеть сложа руки, когда твои сослуживцы готовятся к гибели, ведомые на убой спесивыми идиотами в сверкающих доспехах. Ты хочешь, чтобы все было сделано правильно, по-немецки. Ordnung muss sein, даже если вокруг творится форменный апокалипсис. Лицо Эрика оставалось безмятежным, но в голосе проскальзывали нотки стали, той же, что он так тщательно затачивал. Я заметил, как его пальцы на мгновение сжались крепче на рукояти ножа, единственный признак того, что под маской спокойствия кипят свои страсти. Мейнард что-то недовольно проворчал, но не возразил. Эрик, как всегда, бил точно в цель, в самое уязвимое место, в его моральную составляющую, можно сказать, национальную гордость. Я посмотрел на одного, потом на другого. Танк, плут и кто я, стратег, ДД с функцией контроля толпы. Пока эти двое спорили, я мысленно раскладывал их по полочкам, как игровые классы. Они были моими главными юнитами, моими ферзями, и понимание их мотивации было важно при дальнейших действиях. Мейнард, танк, высокий урон и защита, но низкая маневренность. Эрик, плут, высокая ловкость, но хрупкий при прямом столкновении. А я в игре я был бы магом, но на самом деле мой конек, это контроль поля боя и стратегическое мышление, пронеслось в голове. Эта привычка все раскладывать по игровым полочкам помогала мне сохранять рассудок в этом безумном мире. Я, продолжил англичанин, и в его глазах блеснул знакомый хищный огонек, здесь потому, что именно в такой мутной воде и ловится самая крупная рыба. Хаос – это лестница, как говорил один литературный персонаж из нашего мира. Сражение – это тысячи случайностей, миллионы шансов, это квинтэссенция жизненного казино, где в качестве крупье выступает сама судьба. Прекрасная возможность для тех, кто умеет ею пользоваться. Можно будет либо выслужиться, получив внеочередное звание и награду, либо, если дела пойдут совсем скверно, воспользоваться суматохой и исчезнуть. На этот случай, он понизил голос и заговорщически подмигнул, у меня имеется отличный поддельный приказ о переводе нашей роты в дальний гарнизонный орденский пропуск, дающий право беспрепятственного проезда по всему Каенну и за его пределы. Добыл по случаю у контрабандистов. Выменил на впрочем, неважно. Мы же почему не бежали в первый момент, были не готовы, слабы, не адаптированы, ничего не знали и не вооружены. А сейчас кто станет на пути у трех старшин ордена в доспехе и с оружием? А если с нами будет наша рота, вообще-то она не наша, а ордена, поправил его Мейнард, но только в этом. Эрик говорил легко, почти весело, но я заметил, как его взгляд быстро скользнул по горизонту, оценивая возможные пути отступления. Мне вдруг стало интересно, сколько еще секретов хранит наш англичанин за своей маской вечного оптимизма. Я чувствовал запах его едва уловимого страха под слоем дорогого одеколона, страха не смерти, а потери контроля над ситуацией. А Ростик, Мейнард перевел свой тяжелый взгляд на меня, какая у него причина торчать в этой заднице. Я почувствовал, как их взгляды буквально прожигают меня насквозь. Тяжелый, прямой взгляд Мейнарда и острый, проницательный, Эрика. Они ждали ответа, но я молчал, ощущая, как солнце греет мою спину сквозь потертую крестьянскую рубаху. «О, у нашего геймера причина самая простая и одновременно самая сложная», — ответил за меня Эрик, и я почувствовал, как его слова неприятно резанули по самолюбию. «Он здесь, потому что он может и умеет побеждать, это у него в крови. Для него это не война, а очередная партия в шахматы, где на кону не деревянные фигурки, а наши с тобой никчемные жизни. Он видит не армии, а юнитов с определенными характеристиками, не поле, а игровую карту с ее особенностями. И он не может упустить шанс разыграть свою партию. Это азарт, чистый, незамутненный азарт геймера. Его слова задели что-то глубоко внутри меня. Неужели я действительно такой? Неужели все эти люди для меня лишь пешки на доске? Я вспомнил лица наших солдат, их доверие и веру в нас, командиров. Нет, это не просто игра. Это жизнь, настоящая, с болью, страхом и кровью. И все же та часть меня, что привыкла мыслить стратегиями и тактиками, не могла не видеть в этом всем определенную закономерность, определенный порядок, как в хорошо продуманной игре. Это не игра, это жизнь, и я ее живу. Она что-то настоящее в моей личной истории, а не игры, не стратегия, негромко ответил я. Сыграть в стратегию, да кто бы нам дал, вшивым старшинам, повлиять на ход битвы, где сойдутся десятки тысяч человек, скептически перебил меня Мейнард. Всем на нас плевать, это явно не наш масштаб. Он пнул камешек, который отскочил от ствола дерева и скрылся в высокой траве. Звук был резким, нарушающим идиллию момента. Где-то вдалеке испуганно вспорхнула птица. Дело не в нашем формальном статусе, это все ерунда. Главное, это наше желание, сказал я, наконец отрываясь от созерцания проплывающих облаков. Сначала, и это важнее всего, наше желание. Из желания формируются цели и задачи, которые мы хотим разрешить. Например, чтобы орден, который мы не особо-то и любим, все же победил в этом сражении. А дальше все просто. Мы умные, мы можем спрогнозировать модель поведения обеих сторон. Мы знаем, как они воюют. Я чувствовал, как внутри разгорается знакомый огонь, не азарт игрока, а что-то более глубокое, более важное. Желание защитить своих людей, свою роту, этих крестьян, которые доверились нам. Может быть, это и есть та причина, по которой я здесь. Не ради игры, а ради людей. Стенка на стенку они воюют, буркнул Мейнард. Благородные рыцари на благородных рыцарей, а за ними пехота, как стадо баранов. Без тактики, без маневра, тупая лобовая атака. А дальше все решает сила, личная выучка и качество снаряжения. Для рыцарей это лучшее в мире развлечение, попробовать себя на прочности, омыть клинок чужой кровью. Его лицо исказилось от презрения, а в голосе звучала горечь профессионала, вынужденного наблюдать за дилетантами. Я видел, как его пальцы нервно барабанят по рукояти меча, не от страха, а от нетерпения, от желания действовать, а не ждать. Вот именно, подхватил Эрик, пряча нож в ножны. Лезвие скользнуло в ножны с тихим, но весьма зловещим шелестом. И тут-то нашим доблестным рыцарям и придет крышка. Я прикинул то, что нам наболтал тот трактирщик Мартин. У Альянса рыцарей втрое больше, и броня, за счет развития ремесел в городах Альянса, у них более качественная. Брони им хватает не только на рыцарей, но и чтобы поставить в строй тысячи латников. Зато лучников почти нет, считают это оружием трусов. Классическая ставка на ближний бой, тяжелый сокрушающий удар. Солнце на мгновение скрылось за облаком, и по полю пробежала тень, словно предвестник грядущих событий. Я ощутил внезапный холодок, пробежавший по коже, не от ветра, а от мысли о том, что скоро это мирное место превратится в ад. А вот в этом, я обвел их взглядом, и кроются наши способы воздействия на ситуацию, в их предсказуемости и наших знаниях, в том, что они будут делать то, чего мы от них ждем. Мейнард и Эрик одновременно уставились на меня. Я почувствовал, как в воздухе повисло напряжение, не враждебное, но заряженное ожиданием. «Ростислав, не томи, стратег хренов», — прорычал немец. «Ты уже что-то придумал?» Его голос звучал раздраженно, но в глазах мелькнуло что-то похожее на надежду. Я невольно улыбнулся, чувствуя, как внутри разгорается знакомое чувство, азарт перед важной партией. «Да», — кивнул я, — «придумал». Ветер усилился, принося с собой запах свежей зелени и отдаленный звук колокола из деревни. Время словно замерло в ожидании. «Итак», — подытожил Эрик, вставая и отряхивая штаны. Сухая земля осыпалась с его одежды, образуя маленькое облачко пыли у ног. Три человека с тремя разными причинами оказались в одном месте и в одно время. «Ну что, джентльмены, поможем не особо любимому нами ордену победить, или хотя бы не проиграть с разгромным счетом?» Мы переглянулись. Ответ был очевиден. Мы были частью этой армии, куда не хотели вступать, и ее поражение означало нашу смерть или, в лучшем случае, позорное бегство по фальшивым документам Эрика. Так что, как ни крути, мы болели за орден. Следующие дни мы посвятили подготовке. Пока большие армии только стягивались к границам, а весенняя распутица мешала им начать активные действия, мы методично работали. Эрик, с его поразительным талантом находить общий язык с кем угодно, уже знал по именам половину жителей Хайбарга. Он договорился с крестьянами, что пока их поля стоят под паром и сельскохозяйственные работы не начались, мы наймем их для особых земляных работ по приказу командования. Я наблюдал, как он общался с местными, легко, непринужденно, словно всю жизнь прожил среди них. Его речь становилась проще, жесты более открытыми, а в глазах появлялось выражение искреннего интереса. И люди тянулись к нему, доверяли, не подозревая, что за этой маской дружелюбия скрывается холодный расчет. Мастер социальной инженерии, подумал я с невольным восхищением. Мужики, измученные зимним бездельем и весенним безденежьем, охотно согласились. Лишняя монета никому не мешала. От крестьян пахло землей, потом и простой, честной усталостью. Их загрубевшие от работы руки были сильными и умелыми, а лица – открытыми и доверчивыми. Мы отдельно переговорили с фермерами, которым принадлежали огромные ржаные поля, раскинувшиеся к северу от деревни. Возможно, а мы ничего не утверждаем, но существует вероятность, что на ваших полях случится сражение сил Ордена и сил Альянса. Понимаем, вас это пугает и огорчает, сложил руки в треугольник Эрик, поля существуют для того, чтобы сеять и пахать на них. Да что вы, господа военные, усмехнулся один из них, кряжистый старик с лицом, похожим на печеное яблоко, и мудрыми, выцветшими глазами. Мы знаем, в каком мире живем и к этому привычные, что ваши, что те из Альянса, все одно, потопчут. Так всегда было. Компенсации нам никто не платит, да мы и не просим. Свое возьмем опосля. Мой дед еще рассказывал, как после битвы у Кровичей, что была при его молодости, они на поле столько потом трофеев, оружия и доспехов насобирали, что потом можно было 10 лет не работать. От него пахло курительным зельем и чем-то терпким, землистым, может быть, той самой землей, которую он обрабатывал всю жизнь. Его руки, покрытые сетью морщин и старыми шрамами, спокойно лежали на коленях, а в глазах читалась вековая мудрость человека, пережившего не одну войну. Но солдаты собирают трофеи. Разве не так? Оно, конечно, так. Да только когда битва большая, все ты не соберешь. Армии уйдут, а на поле много чего останется. Оружие, части доспехов, монеты из прохудившихся кошелей, да мало ли чего еще. Что мародеры не подберут, то и наши. И мы-то никуда не торопимся, всю землицу переберем. Так что мы, как бы жутко это ни звучало, всегда в наваре. Война одних разоряет, а других кормит. Он засмеялся, и его смех был похож на скрип старой телеги, надтреснутый, но по-своему уютный. Я невольно улыбнулся в ответ, хотя внутри ощутил холодок от этой циничной, но жизненной правды. От этой циничной, но по-своему логичной правды жизни стало не по себе. Эти люди смотрели на войну, как на стихийное бедствие, вроде засухи или наводнения, неприятно, но можно переждать и даже извлечь выгоду. В их глазах не было страха, только спокойное принятие неизбежного и практичный расчет. Я почувствовал странное уважение к этим простым людям, сумевшим найти способ выживать в мире, где их жизни ничего не значили для власть имущих. Глава 24. Ржаные братья. Однажды, когда мы с Эриком и Мейнардом размечали колышками поле, из лесочка вышли два парня и подошли к нам. Одеты они были как странствующие торговцы, но ни товара, ни даже пустых мешков у них с собой не было. Еще и не местные. Ну, ясен-красен, чьи-то шпионы. У ордена была своя разведка, но они действовали официально, зная, что население относится к ним лояльно, с уважением. Значит, шпионы Альянса. Их выдавала не только слишком чистая одежда и добротные сапоги, но и руки без мозолей, выговор со слегка чужим акцентом, и то, как их взгляд профессионально сканировал горизонт, а не искал покупателей. Я почувствовал, как напрягся Мейнард рядом со мной, его инстинкты солдата сработали мгновенно. Его рука незаметно сместилась к поясу, где обычно висел меч, хотя сейчас там был лишь широкий боевой нож скрытого ношения. Я едва заметно покачал головой, призывая его к спокойствию. «Доброго дня, крестьяне!» — приветливо улыбнулся один из них, однако пока рот его улыбался, Глаза были холодными и жесткими. «Мы тут ищем, где бы товар свой сбыть, кожи, ремни, сумки. Может быть, тут в окрестностях есть военные, которым можно продать». От него пахло мылом, специями и мясной похлебкой. Его руки, сейчас держащие посох, были слишком чистыми и ухоженными для человека, который бродит по лесам и полям. «Есть военные, отчего же? В Плиеве вроде были», — ответил я, не моргнув глазом, опираясь на лопату и стараясь выглядеть как можно более усталым и туповатым. «А мы тут землю готовим под посев. Братья мы, хозяева сказали копать, мы копаем, рожь сажать будем». Я нарочно растягивал слова, словно мне было тяжело говорить и думать одновременно. Внутренне я посмеивался над собственной игрой, но лицо держал максимально тупым. Ролевой навык повышен. Актерское мастерство мелькнуло в голове. Шпионы удивленно переглянулись, разглядывая меня, щуплого Эрика и Мейнарда, похожего на шкаф. «Не очень-то вы похожи», — заметил второй, его взгляд был цепким и оценивающим. «Так того этого от разных матерей», — ляпнул Мейнард с абсолютно каменным лицом. Идея была настолько странной, что, кажется, сбила их с толку. Я едва сдержал смешок, глядя на невозмутимое лицо Мейнарда. «Кто бы мог подумать, что у нашего серьезного немца есть такое чувство юмора?» Шпионы явно не ожидали такого ответа, на их лицах отразилось замешательство, быстро сменившееся профессиональным безразличием. «Ну, у вас такое, наверное, бывает. А вообще, как жизнь? Дык, весна уже хорошо. Перезимовали, птички поют, ветерок дует. А что-то слышно про войну?» — с усмешкой спросил второй соглядатый. «Ну да», — кивнул Эрик, делая максимально тупое выражение лица, — «сказывают, что воюем. Но токмо это все разговоры, а своими глазами ничего не видели. Может, все и врут. Вы сами-то что-то видели, слышали?» Шпионы проигнорировали вопрос, похлопали по плечу Мейнарда. «Ну, доброго здоровья, братья, не болейте, а мы пошли». И они прошлись по полю, о чем-то негромко переговариваясь. Ветер донес до нас обрывки их фраз. Место великолепное для атаки рыцарей, легко развернуться, гладкое, как стол. Убедившись, что поле идеально ровное и подходит для кавалерийской атаки, они скрылись в лесочке, причем не в том, откуда вышли. Я проводил их взглядом, отмечая их походку, слишком пружинистую для странствующих торговцев, их осанку, слишком прямую. Они даже не подозревали, что именно эта уверенность выдавала их с головой. Как только они скрылись из виду, Эрик, сменивший тупое выражение лица на умное, не говоря ни слова, развернулся и быстрым шагом направился в деревню. Через полчаса почтовый ворон уже нес депешу полковнику Курцу с сообщением о том, что у самой границы шастают вражеские шпионы, и было бы нехерово усилить патрули. А мы с Мейнардом, расстелив на траве грубый план, нарисованный углем на куске светлой ткани, приняли вносить коррективы. Солнце припекало спину, а от земли поднимался теплый, пьянящий аромат весны. Но наши мысли были далеки от этой идиллии. «Смотри», — я ткнул пальцем в схему. «Поле имеет небольшой, но имеющий значение уклон в нашу сторону. Это даст вражеской коннице дополнительный разгон при атаке. Идеальные условия для таранного удара». Мои пальцы, измазанные в земле, оставляли темные следы на импровизированной карте. Я чувствовал, как внутри разгорается знакомый азарт, не игровой, а боевой. План начинал обретать четкие очертания. «Это плохо», — нахмурился Мейнард. «Это хорошо», — возразил я. «У такого удобства есть и обратная сторона. Набрав большую скорость, они уже не смогут быстро остановиться или сманеврировать, особенно если на их пути внезапно возникнут препятствия». Я поднял глаза и встретился взглядом с Мейнардом. В его глазах вспыхнула искра понимания, а затем одобрение. Он медленно кивнул, и на его лице появилась редкая, но оттого особенно ценная улыбка, и работа закипела. Десятки нанятых крестьян и переодетые в простую одежду солдаты нашей роты вышли на ржаные поля. Со стороны это выглядело странно. Рожь никто не сеял, а люди уже копали землю, обрабатывали плугами, махали лопатами и кирками. Звук лопат и кирок, врезающихся в землю, создавал своеобразную музыку труда. Пот струился по лицам работающих, рубахи прилипали к спинам, но настроение было рабочим и приподнятым. Крестьяне шутили, перекрикивались, обменивались новостями. Наши солдаты, непривычные к такому труду, сначала кряхтели и ворчали, но постепенно втянулись и даже начали соревноваться, кто быстрее выкопает свой участок. Чтобы все выглядело официально, Эрик с самым серьезным видом завел толстый бухгалтерский журнал, куда записывал имена работников и выдавал им плату, заставляя расписываться напротив своих имен. Крестьяне, видя официальную бумагу и получая звонкую монету, проникались уважением к процессу. Мейнард, все так же одетый как крестьянин, ходил между ними, как фельдфебель на учениях, хмуро указывая на огрехи, но в его глазах, когда он смотрел на ровные ряды выкопанной земли, читалось скупое одобрение. Я наблюдал за этим муравейником из тени дерева на краю поля, делая пометки в своем блокноте. План был прост, но требовал точности исполнения. Каждый ров, каждая яма, каждое препятствие должны были располагаться именно там, где нужно. Один план будет раскрыт и все рухнет, как карточный домик. Дни шли своим чередом. Весна окончательно вытеснила зиму, дороги просохли. Жизнь в деревне текла размеренно и мирно, словно и не было никакой войны. Мужики работали на поле, выполняя, впрочем, не обычные полевые работы, а специальные, под наши задачи, а в полдень к ним приходили их жены и дочери, принося в глиняных горшках горячую похлебку, хлеб и молоко. Они рассаживались прямо на траве, ели, смеялись, обсуждали деревенские новости. Крестьяне пели свои протяжные, немного печальные песни во время работы, о несчастной любви пастуха к дочке могильщика, о тяжелой доле, о надежде на богатый урожай. И их голоса разносились далеко по округе. Скоро на этом поле зазвучат совсем другие песни. Песни металла, предсмертных криков и вороньего грая. Эта мысль заставила меня вздрогнуть. Я смотрел на этих простых людей, на их загорелые лица, слушал их смех и песни, и что-то сжималось внутри. Они не заслуживали того, что должно было произойти. Никто не заслуживал. Но война не спрашивает, кто чего заслуживает. Наши солдаты, позабыв о войне, с удовольствием общались с местными. Я видел, как один из наших, Верзила Гром, неуклюже пытался помочь смазливой девчушке поднять мешок с инструментами и чуть не уронил на нее и себя, вызвав дружный хохот. Даже Уволень с жаром доказывал седому старику, что лопату надо держать по-уставному, а не как тот привык за 60 лет. Я наблюдал за этим, сидя на пригорке, и внутри разливалось странное тепло. С одной стороны, я попаданец с земли, эти люди мне чужие, а с другой, они мне не чужие. По факту эти люди, и солдаты, и крестьяне, стали за прошедшие месяцы мне своими. И за них я был готов сражаться не хуже, чем за идеалы или приказы. Может, в этом и была моя истинная мотивация, не азарт игрока, а желание защитить их, сделать так, чтобы они не погибли. Есть принцип маятника. Чертов принцип маятника работал практически всегда. Периоду покоя соответствует период активности. Тишину сменит грохот, а молчание заслонит собой крик. Наша тихая и спокойная подготовка не могла длиться вечно. Вскоре мимо Хайбарга потянулись первые отряды ордена. Сначала от гор отхлынула легкая конница, потом колонны пехоты, скрипучие обозы. Шли раненые, шли целые подразделения, солдаты шли в колоннах и по одному, многие потеряли оружие. От тех, кто останавливался, чтобы попросить воды и хлеба, мы узнали, что передовые оборонительные отряды на границе разбиты. Армия Альянса прорвала оборону на перевалах, взяла под контроль дороги и неумолимо движется в нашу сторону. Одновременно с этим стали прибывать и войска ордена. Я стоял на пригорке, глядя на бесконечную ленту солдат, растянувшуюся по дороге. Они шли неторопливо, поднимая клубы пыли, которая оседала на доспехах тонким серым налетом. Звон оружия, скрип телег, фырканье лошадей, приглушенные голоса, все сливалось в единый гул приближающейся войны. Я чувствовал, как сердце бьется чаще от смеси страха и возбуждения.